Глава 20. Рустам. Утро. Я дома. Точнее, этот дом принадлежит мне. Всегда считал его своим, а сегодня проскальзывает мысль, что не чувствую себя здесь комфортно, как полагается в месте, которое зовется домом. Раньше не парился по этому поводу. Меня все всегда устраивало. Я сам режиссер всех сценариев своей жизни. Происходящее в моей реальности я создал сам и не жалею. Всегда принимал взвешенные решения без эмоциональной подоплеки. И мои решения оказались правильными. Спускаюсь к завтраку. Голова снова тяжелая, на глаза давит. Словно я с глубокого похмелья. Спал плохо. Дергаю ворот рубашки, расстегивая еще одну верхнюю пуговицу. И вроде спокойно дышу, но кислорода мало. Альфия уже в столовой сидит за накрытым столом, но к еде не прикасается. Смотрит в окно, ждет меня. Она никогда не принимает пищу одна, когда я дома. И это правильно. Так и должно быть. Она достаточно уважает меня, как и я ее. При моей занятости завтраки и редкие ужины — это единственное время для нашего общения. «Доброе утро!» — кивает она, когда я сажусь за стол. «Доброе, Альфия!» — киваю, осматривая ее. Собранная, закрытая. Платье с длинными рукавами, шея закрыта кружевным воротником, юбка всегда в пол и платок. Снимает она его только дома или когда идет со мной на официальные мероприятия. Моя супруга очень консервативна и религиозна, иногда слишком. Но я не вмешиваюсь, это ее путь, и она его выбрала давно. Снова плохо спал, интересуется, наливая мне чай. У нас есть прислуга, но Альфия предпочитает ухаживать за близкими сама. «Чужие руки не должны прикасаться к еде близких». Это ее цитата. Не спорю. Тем более из ее рук я могу принять все, что угодно. Я доверяю этой женщине. Голова хмурится, посматривая на меня. «Почему ты не пьешь таблетки? Ты себе враг? Тебе нравится мучить себя болями? За что ты себя наказываешь, Рустам?» «Я их пью». Прохладно отвечаю ей. Ненавижу, когда теряю контроль. Таблетки — это потеря контроля над собой. Не курсом. От этого и нет эффекта. Тебе нужен курс мануальной терапии и полноценный отдых. Хроническая усталость — это диагноз, Рустам. И если от этого не избавиться, будут последствия, высказывает она мне. Я отдыхал в прошлые выходные в комплексе. «Уверенно отдыхал ты с телефоном, ноутбуком и бумагами», — усмехается она. Все так, но...» Заблуждение полагать, что главы больших компаний и корпораций живут расслабленно, а работает кто-то за них. Это не так. Чтобы держать такие махины на плаву, надо много работать именно высшему руководству, иначе все рухнет. Дашь слабину — все, ты вне игры. Не время отдыхать, Альфия, не время. Качаю головой. Я держу себя в форме, спорт и плавание помогают. Просто последнее время нервы сдают. У тебя неприятности? Все решаемо. Ухожу от ответа. А и сам еще не определился, что у меня. Были проблемы гораздо серьезнее, но они так не выбивали из колеи. «Как твои дела?» — меняю тему, принимаясь за еду. «Все хорошо. Сегодня у нас в центре небольшой праздник. Моя супруга возглавляет благотворительный детский фонд. Естественно, с моей подачи. Она несет людям надежду, помощь, поддержку. Я спонсирую. Как бы кощунственно и цинично это ни звучало, мне выгодно меценатство. Это уход от части налогов, но, с другой стороны, налоги зачастую распихиваются по карманам чиновников, а так я точно знаю, что мои деньги отправятся по назначению. Помощь нужна? «Ну что ты? Ты давно научил меня организовывать людей так, что все работает слаженно». «Замечательно», — киваю. «Пообедаем с тобой сегодня? Я буду рядом, в городе. Есть еще одна тема для разговора». «Знаю я ее тему». «Я позвоню». Киваю, поднимаюсь из-за стола и иду на выход. Надеваю пальто, перчатки и медленно прогуливаюсь через большой двор к машине. Дышу глубже. Свежий воздух немного бодрит и возвращает ясность в голове. Поднимаюсь на лифте, расстегивая пальто и снимая перчатки. Пытаюсь сконцентрироваться на задачах на день. На самом деле задач полно. Как выяснилось, контроль в моей компании хромает. Переходим на тотальный контроль, раз я недостаточно убедителен. Как только створки лифта распахиваются, и я вхожу в приемную, мысли о работе отходят на второй план. Диана. Она встает с места, сжимая губы. Всегда вежливая девочка теперь просто кивает. Закрытая наглухо. Черное платье ниже колен, длинные рукава, высокий ворот. Ну что ты, моя девочка, это платье тебя не спасет. Сними траур, не нужно меня хоронить. Я пытаюсь выжить в борьбе с твоими границами. Да, я вчера нажестил, сорвался. Самое удивительное, что впервые сорвался из-за женщины. Нет, жесткого и быстрого траха было в моей жизни достаточно. Но никогда он не происходит вот так, на голых эмоциях. Она сама, того не подозревая, открыла для меня другую сторону моей реальности. И мне ни хрена не нравится эта сторона, которая тоже лишает контроля. Диана сглатывает, отводя взгляд. Кофе. Расписание. Четко велю ей и ухожу в кабинет. Выкинуть эту женщину из головы. Даю себе установку, но это не так просто. Можно глотать таблетки курсом, чтобы купировать заболевания. Можно заниматься спортом, чтобы привести тело в порядок. Как привести в порядок мысли и эмоции, я не знаю. Видимо, во мне недостаточно силы воли, как я полагал ранее. Вешаю пальто в шкаф, прохожусь по кабинету. Пыль на моем столе раздражает. Уборщиц тоже нужно контролировать мне. Нахрен мне тогда целый штат сотрудников? Всегда был довольно сдержанным. Холодная вежливость, четкие указания, безапелляционные решения, никаких нервов. Последнее время нервная система дает сбой. Это общая усталость? Накопительный эффект? Или последствия, о которых мне сегодня говорила Альфия? На самом деле я прекрасно знаю ответ на вопрос, но не принимаю его. Диана входит в кабинет. Стук каблуков. Рассматриваю ее ноги, скольжу глазами выше. Мне нравится то, что я вижу. Идеальная женщина. Все в ней так, как надо мне, кроме нелогичного упрямства. Нет, девочка моя, назад дороги нет. Ты будешь меня принимать? По-твоему, не будет. Не понимаю, в какой момент Диана из потребности превратилась в зависимость. Наверное, это произошло сразу, после моего первого на нее взгляда. Зависимости — это хреново. Всегда от них избавлялся. Курение, алкоголь — все всегда под контролем. Диана же не поддается контролю. И это дезориентирует. Да, изначально я надавил. Женщинам трудно принять решение, если оно выходит за границы их понимания. Я не оставил ей выбора. Когда выбора нет, принимать решение легко. Но мне не в кайф брать женщину, когда она закрыта, зажата и боится меня. Я пытался ее расслабить, показать, что если она отпустит себя и сядет мне в ноги, ничего плохого не произойдет. Это будет красиво. Не без игры с ее психикой, конечно, но так было необходимо. Мне не нужны просто отверстия для удовлетворения похоти. Мне нужно гораздо больше от женщины. С красивой, умной, приятной и возбуждающей меня женщиной я отдыхаю, расслабляюсь. Мне интересны беседы, ужины, завтраки, долгие прелюдии и только как финал — секс. Я давно вышел из того возраста, когда хотелось только трахаться. Неважно, где и с кем. Но девочка продолжает со мной воевать, жестоко биться за свои границы. Я пытался выкинуть ее из головы. Все, нет ее. Есть много других, которые с радостью будут принимать все, что я им скармливаю. Первым порывом было уволить, вычеркнуть и забыть. Сначала мне помешала это сделать рабочая поездка. А потом... А потом я не смог. Мне вдруг очень не понравилась мысль, что Дианы не будет рядом. Что там, за пределами моего контроля, она сможет быть с кем-то другим. Сорвался. Потому что мои нерациональные поступки и эмоции начали выводить из себя. Она полагает, что я управлял ей. Да, так оно и предполагалось. Но случилось, что девочка, сама того не понимая, обрела власть. Я сорвался и хотел показать ей разницу. Так она хотела, чтобы все происходило. Так? Нет, конечно, не хотела она. Я выдал ей все свои эмоции. То, чего не давал никому. Не было ни желания, ни нужды. А с ней все случилось бесконтрольно. Всплеск, и вот, я уже сношу все преграды. Хреново, очень хреново, учитывая, что я сам от себя такого не ожидал. Она вытащила из меня это, сама того не понимая. В моей системе координат просто. Я даю ей все и даже больше. Она принимает и отдает себя в ответ. В ее же реальности по-другому. И нам, мать ее, надо как-то договариваться. Иначе всем будет только хуже. И я начну действительно ломать уже по-настоящему. Всегда считала одержимость женщиной мифом. Ну, не бывает так, чтобы взрослым мужиком управляла девочка. Оказывается, бывает. Она — мое чудовище. Это мне следует ее бояться. Диана ставит кофе на мой стол и отходит назад, открывая ежедневник с расписанием. Осанка ровная, в глаза не смотрит. Вообще на меня не смотрит. Подхожу к столу. Пыль. Уволить уборщицу, нанять другую. Сообщаю ей. Беру салфетку и сам убираю пыль со стола, демонстрируя мотивы своего решения. «Хорошо», — кивает, записывая в ежедневник. «Сажусь за стол». «Расписание», — подсказываю ей. Диана начинает зачитывать. Я слушаю, но смотрю на ее закрытую высоким воротником шею. Там мой засос. Хочу, чтобы она открыла его. Я хочу видеть эту примитивную животную метку на женщине, которая принадлежит мне. Вопрос в том, что женщина не совсем мне принадлежит. Тело — это всего лишь тело. Его проще взять силой. Ее разум не так слаб и не подчиняется мне. Хорошо. Всех принимаю. Документы на подпись. И распечатай договоры перед встречей с юристами. Диана кивает, но снова не смотрит мне в глаза. Это тоже раздражает. Всегда смотрела. Да, с вызовом, со страхом, с ненавистью. Но смотрела. Сжимаю подлокотники. Хочется подойти, дернуть за подбородок и заставить смотреть на меня. Но прикрываю глаза. Еще не знаю, как буду вести с ней себя дальше, поэтому отпускаю. Решение есть, но я пока сам не понимаю, надо ли это мне. Иди. Она уходит, а я отпиваю кофе. Так и не научилась его варить. Либо назло мне делает неправильно. Может, и плюнула мне в чашку. Усмехаюсь, отставляя кофе. До обеда работаю. Буквально силой вымещая из себя все мысли об этой женщине. Стараюсь как можно меньше с ней контактировать. «Рустам Эдуардович!» От работы отвлекает голос Дианы из селектора. «Да». Пауза затягивается. Обычно девочка не теряется в работе, не мямлит. «Что там произошло?» «К вам супруга», — сообщает мне она. «Ах, вот оно что!» «Пусть войдет!» «Сказал же, позвоню перед обедом!» Посматриваю на наручные часы. Уже обед. Я потерял счет времени. Заглядываю в свой телефон. Несколько пропущенных от Эльфии. Беззвучный режим. Нет, меня не раздражает ее визит. Она редко врывается в мое личное пространство. Но я обещал ей обед и забыл. Альфия входит в кабинет с бумажным пакетом. Улыбается, качая головой. «Забыл?» «Да, прости». Выдыхаю, снимаю очки, потирая лицо. «Поехали обедать». Встаю с места и иду к шкафу. «Останемся здесь. Я принесла тебе обед». Ставит пакет на круглый стол возле кресла. Вздергиваю бровь, наблюдая, как выставляет контейнер из ресторана. «Мило, но это не похоже на Альфию». Такого рода заботу от нее я пресек с самого начала нашего брака. Все, не злись. Ты устал. Ресторан — это церемонии и лишние движения. Отдохни сейчас без церемоний. Ладно, киваю. Знаю я, к чему это все. Задобрить она меня хочет. Мягко стелит, чтобы погасить мой праведный гнев. На столе появляются приборы. Еда из контейнеров помещается на фарфоровые тарелки. «Я попросила Диану заварить мой чай», — сообщает мне она. «Диану». Познакомились уже. Сажусь за стол. Да, я голоден. Часто за работой вообще забываю про еду. «Внимательно слушаю», — призываю ее говорить. «Не переспрашивает, не строит из себя дуру». Она давно понимает, что я не люблю притворные жеманства. Покушай сначала. Говори уже, будь добра. Призываю ее не терять время. Да мир! Выдыхает. Волнуется. Ожидаемо. Я понимаю все твои мотивы. Выставляет руки, призывая меня не перебивать. Молчу. Пусть скажет. Ты как мужчина прав. Но он импульсивен сейчас. Я поговорила с ним. Он готов пойти на компромисс. Рад, что он готов. Но я не готов. Отрезаю. Рустам! Осекается, поскольку в кабинет стучат. Да, разрешаю войти. Диана входит с подносом, на котором чайник и пара чашек. Пахнет травами. Альфия сама собирает свои лечебные чаи и при случае поит меня ими. Диана старается не смотреть на нас, составляя чайник и чашки на стол. Альфия принимается ей помогать. А я слежу за девочкой. Губы сжаты, руки почти незаметно подрагивают. В глазах чувство вины. Понимаю, но... Это главный якорь, который не позволяет ей двигаться дальше. Всегда было плевать. Моя супруга и сын неприкасаемые. Объясняться я не собираюсь. Все должны знать свои места. Так и останется. Спасибо, Диана. С улыбкой благодарит ее Альфия. Диана же онемела. Кивает, сглатывая, и быстро покидает кабинет. Ах, если бы это была ревность! Тогда, может быть, я попытался бы объяснить, но... Доедаю, беру чашку чая. Отпиваю, откидываясь на спинку кресла. Я что-то делаю не так по отношению к Дамиру. Я мало ему давал, не так воспитывал. Каким-то образом показывал ему, что он не родной мне. Нет, конечно, качает головой Альфия. Ты все делаешь правильно. Такой возраст у него. Протест. Ну, кто же ему мешает? Пусть протестует. Я дал ему свободу. Добьется чего-то сам, выплывет. Буду гордиться. Принесу извинения и лично доверю свой бизнес. А если ты еще раз вмешаешься в мои решения и будешь помогать за моей спиной, не обессудь. Сжимаю челюсть. Я всего лишь помогла с жильем, не злись. Окей, пусть будет. Я знаю о каждом его движении. Я наблюдаю. Он под контролем и защищен. Но не смей больше помогать. Иначе мой урок не имеет смысла, и мои решения пусты. Пусть хлебнет настоящей жизни и поймет, что ничего, ничего просто так не дается. И за каждый кусок хлеба надо пахать. Тогда и поговорим о компромиссах. Все, мое решение неизменно. Когда он был ребенком, я принимал его капризы. Но Дамир давно не ребенок. Позволь ему стать мужчиной. Хорошо, выдыхает. Я понимаю, что для тебя он так и останется малышом. Но пока ты будешь подтирать ему сопли, он ничего не осознает. Отрезаю я. За обед спасибо. Допиваю чай, поднимаясь со стола. Вечер. Моя машина стоит на стоянке возле центрального входа в компанию. Я вернулся со встречи и жду Диану. Она явно не обрадуется моему решению. Я и сам еще сомневаюсь. Для меня это ново, но надо как-то приучить ее ко мне. И я иду на эти шаги осознанно. Мне самому нужно присмотреться к ней ближе, понять свои мотивы. Я не привык менять женщин по щелчку пальцев. Мне нужна одна и постоянная любовница. Да. Эгоистично не хочу ее отпускать. Зацепила, зараза. Все, я тоже открываю свои границы. Будь и ты добра, девочка моя. Пересмотри свои. Иначе мы утонем в жести.